Хуже оказалось то, что окна пропускали и звук так отчетливо, что Денис никак не мог угомониться, потому что до глубокой ночи у подъезда тусовались подростки, орали, ржали и бренчали на гитаре, а когда они разошлись, по Волгоградскому проспекту загрохотали грузовики. Забыться сном удалось только под утро, и, как это обычно бывает, почти тотчас пришлось проснуться от неприятного электронного писка. — У кого это, интересно, такая идиотская мелодия на мобильном? — подумала сквозь сон. Денис неохотно приоткрыл глаза. Та, не свеженькая и бодрая, в джинсах и домашней футболке, стояла над ним, держа в руках дешевый китайский будильник, который вовсю заливался самым отвратительным писком. — Это сколько ж времени? — проворчал Дэн. — 7 часов. — 7 часов, но, конечно же, всем гастарбайтерам пора вставать и собираться на работу, точнее, на ее поиски. — Эх, знаете, Танечек, есть такой анекдот, — проговорил Денис, потягиваясь. — Сын фермера пишет из армии родителям. — Дорогие папа и мама, вы не представляете, какая здесь лафа. Зимой и летом можно дрыхнуть аж до 6 утра. Таня вежливо хихикнула, пробормотала. — Ну, не буду вам мешать, — и упорхнула в кухню. Наверное, вид поднимающегося с постели мужчины был оскорбителен для ее целомудрия. Дэн, проклиная все на свете, вылез из-под одеяла и потянулся за джинсами. Давно он не чувствовал себя столь омерзительно. Тело ломило, глаза упорно не желали открываться, в голове гудело, как после хорошей попойки, даже после умывания холодной водой легче не стало. С кухни уже доносился стук кастрюль и звон посуды. Денис с трудом заставил себя проглотить несколько ложек завтрака. Кажется, это была овсянка, он толком не разобрал. И старательно изобразил перед хозяйкой живую картину. Безработный строитель собирается на поиски нового места службы. Станиславский ему, возможно, бы не поверил. Но для Тани уровень актерского мастерства Дениса оказался как раз. Во всяком случае, провожая его, девушка аж 3 раза пожелала ему удачи. Выскочив из грязного подъезда хрущобы, Дэн поежился от утреннего холода и поспешил прочь. К черту Олега! Со всеми условиями, к черту пари! Домой, спать! Он отошел подальше от Таниных окон и поймал на проспекте частника Кавказца на разбитой 6-ке. В другое время Денис и близко не подошел к такой машине, но сейчас был готов на все. Только бы выбраться отсюда. Возвращаться в свою квартиру на Большой Бронной Дэн Вербовский любил всегда. Но сейчас, после малогабаритки в Кузьминках, собственный дом и вовсе показался раем на земле. На ходу раздеваясь, бросая одежду прямо на пол, Денис быстро добрался до спальни и рухнул на кровать. Господи, какое блаженство! Жаль, только длилось оно недолго. Денис проспал чуть больше часа, когда в его сладкие грезы настойчиво вторгся телефонный звонок. На этот раз сигнал с собственного мобильного. — Да пошли все к черту! — огрызнулся Дэн. — Я сплю. Сотовый обиженно стих, но через минуту звонил снова. Тот, кто потревожил покой Дениса, оказался очень настойчив. — Чтоб вам всем пусто было! — проворчал Дэн. Самое неприятное, что, раздеваясь, он забыл положить телефон на прикроватный столик. Теперь нужно было отправляться на его поиски. Вставать совершенно не хотелось, но нужно, мало ли что, вдруг в офисе какие-то проблемы. Чертыхаясь, Денис покинул свое уютное ложе. Мобильный, к тому времени уже опять замолчавший, обнаружился в кармане джинсов, сброшенных на пороге спальни. Дэн проверил последние вызовы. Оба раза звонил отец. Вот те и здрасте. Что это вдруг ему понадобилось с утра пораньше? Он нажал кнопку вызова, а сам опять направился в сторону кровати. — Привет, пап. — Дениска, а я звоню тебе, звоню. — Я сплю, папа. Рейс вчера надолго задержали, и мы прилетели так под утро. Прости, что разбудил. Но, слава богу, а то уж я начал беспокоиться. Как ты отдохнул? Все в порядке? — Да, все хорошо. А ты как? Он продолжал разговор уже лежа. — Да и я нормально. Отец замолчал. Дэн уж хотел пообещать созвониться попозже и распрощаться, когда папа спросил. — Сынок, я вот что хотел. Ты в раздоры в ближайшее время не собираешься?